Эпилог. Мир за занавесью лихорадило еще несколько месяцев. До гражданской войны дело все-таки не дошло, поскольку в первые же дни после того, как древний король заявил о себе и своих притязаниях на оставленный когда-то престол, легион молчаливо поддержал его, по крайней мере, его силовая часть. Та, что выполняла функции судебной власти, сопротивляться пыталась, но без поддержки стражей боевиков их недовольство с самого начала было обречено на провал. Как и предсказывал Соро, большая часть населения магического мира к его появлению и попытке восстановить монархию отнеслась довольно равнодушно. Рядовым магам оказалось наплевать. Они привыкли к несменяемости Кролла, но давно были крайне недовольны им, а Соро вносил хоть какое-то разнообразие в политическую повестку дня и дарил надежду на улучшение. К тому же Рону Риддика и Йори воплощение в народе действительно любили. Поддержавшие Кролла элиты, конечно, сопротивлялись сильнее всех. Они организовывали пикеты и протестные акции, выступали прямо от своего имени и пытались купить сторонников среди нейтрально настроенных политиков. Если бы им удалось расколоть легион на два лагеря, кровопролития и смуты избежать не получилось бы. Но Норд Сорро выбрал наиболее удачный момент для своего возвращения. Марибон, хоть и возглавила легион при Кролле, лояльности к нему не испытывала, а после того, как вскрылось, что Кролл организовал нападение во время празднования юбилея, среди легионеров, сочувствующих ему, практически не осталось. Марибон даже заподозрила, что случайное снятие Сорро иллюзии на балу было не таким уж и случайным. Однако сам Сорро этого не признавал. Месяц спустя, после своего ареста, Дангист Кролл смирился с поражением и принялся выторговывать для себя послабление. Он чистосердечно признался в подготовке теракта и подробно рассказал, как и почему ему помогала Ада Вилар. Даже признал, что именно он велел ей натравить на Петра Кросса голема, когда мальчишка узнал о том, что их держат в подвале непостроенного здания. «Я опасался, что он может докопаться и до замены курсантов големами и поделиться этим с кем-нибудь», — рассказывал он на допросе. «Поэтому велел Вилар избавиться от него. Мы изначально планировали раскрыть преступный замысел Шаде, но ближе к празднику, чтобы воспользоваться скандалом как предлогом для переноса торжеств из Академии в Легион. Но тогда было слишком рано, да и Кросс возомнил себя великим следователем, поэтому продолжал копать эту историю. Он должен был умереть в том коридоре, но его слишком быстро обнаружили. И он умер в лазарете на руках у Вилар. Она психанула и, как оказалось, пошла против нашего плана. Она должна была убивать прототипов, а не погружать их в стазис. Убивать и прятать в подземелье Орты, чтобы потом мы могли обвинить в этом Нормана». «Я одного не понимаю», — покачала головой Бон, которая вела его допросы. «Почему именно Легион? Мы были вашей опорой. Почему вы решили нанести удар именно по нам?» Кролл в ответ на это только презрительно усмехнулся. «Опорой? Вы перестали быть опорой и стали угрозой, как только появилась эта девчонка. Ревоплощение, Риддик! Половина легионеров начала пускать на нее слюни. Это началось еще тогда, когда и я явился за ней лично в Орту. За ней и ее любовником, который нарушил все мыслимые и немыслимые законы. Я мог избавиться от них прямо тогда, почти без шума. Но легионеры не посмели поднять на нее руку. Я понимал, что стоит ей заявить о желании править, половина легиона переметнется на ее сторону. Я собирался использовать это нападение, чтобы изменить легион, очистить его». Кролл подтвердил и то, что Шаде они использовали вслепую. Он действительно встречался с ним сам и навел на мысли о новых испытаниях для курсантов, об использовании для них големов. Он пообещал прикрыть его, если взаимодействие с Ковином всплывет. И Шаде поверил ему на слово. После этих показаний Грей и Шаде отпустили, но в должности ректора Академии не восстановили. Его отправили на заслуженный отдых, на пенсию. После 30 лет службы Легиону она получалась довольно приличной. Ректором Академии Легиона Раст Фарлак, вернувшийся в правительство почти сразу после ареста Кролла, назначил Гидеона Соло. У него имелся и опыт службы, и опыт преподавания. К тому же он до сих пор дружил с отцом Хильды Сатин. Норд Сорро перед назначением лично переговорил с ним. И раз назначение после этого состоялось, они явно сумели договориться. Первую же неделю работы ректор Соло вызвал к себе Хильду Сатин и разговаривал с ней в присутствии ее куратора. Он заверил обоих, что донос Виктора Ланга аннулирован, а потому никакого наказания для них не последует. Сам Виктор Ланг никаких доносов не писал, это сделал подменивший его голем. Курсант Ланг от сделанных от его имени заявлений официально отказался. «Я надеюсь, что и в будущем подобные свидетельства не появятся», выразительно глядя на Хильду, заметил Соло в завершении разговора. «В конце концов, целоваться можно и в менее людных местах. Надеюсь, мы поняли друг друга». «Прекрасно. Передавайте привет папе». Хильда привет папе передала, как только начались каникулы после второго триместра. Она удивила родителей письмом, в котором сообщила, что пригласила на традиционный семейный обед куратора, поскольку очень хочет, чтобы они с ним познакомились. Если родители при этом что-то и заподозрили, то вида не подали. Дилан Мор пришелся ее отцу по душе, но иначе и быть не могло. Молодой, красивый, бывший боевик не мог ему не понравиться, даже если имел какие-то виды на его дочь. Они моментально нашли общий язык, разговорившись о службе в боевом отряде. Хильда с присущей ей решительностью не стала тянуть дольше, чем было необходимо, и призналась, что решила пойти в следователи. Было видно, что Мор готов защищать ее решение, если господин Сатен решит выразить недовольство, но тот только улыбнулся и поинтересовался у него, есть ли у его девочки шансы стать следователем. «Конечно», — несколько удивленно ответил Мор. «Она будет прекрасным следователем. Я уже сейчас готов написать ей лучшую характеристику». «Отлично, я очень рад». Сатен перевел взгляд на дочь. «Я боялся, что выше стражи ей не прыгнуть». «Что?» Хильда была не столько удивлена, сколько возмущена. «Да меня бы и в боевики взяли». Она посмотрела на Мора, как бы прося его подтвердить, что он сразу и сделал. Господин Сатен недовольно поморщился. «Боевой отряд... детка, ты же это не серьезно?» «В каком смысле? Я думала, ты всегда хотел, чтобы я пошла туда». «Нет, это ты хотела туда пойти. Я, конечно, поддерживал тебя. Ты ведь моя маленькая звезда. Я во всем и всегда тебя поддержу. Но не хотел бы я, чтобы ты со своей комплекцией оказалась среди боевиков. Мор, расскажите ей, каково там, чтобы она наконец поняла, что это не игрушки». Хильда ошарашенно посмотрела на Мора, а тот внезапно рассмеялся. С невероятным облегчением. До этого момента он не переставал бояться, что после встречи с отцом Хильда снова передумает и перепишет заявление. «Дилан, чем рассказывать всякие ужасы, лучше попробуйте пирог с мясом», предложила мама Хильда, удивленно покосившись на дочь, которая все еще глотала ртом воздух, пытаясь осмыслить заявление отца. «И вы же не против, если я буду называть вас Дилан?» «Конечно, госпожа Сатин», бодро заверил Мор. «Это ведь мое имя. Пирог попробуй с удовольствием». «У вас красивое имя», заметила госпожа Сатин с улыбкой, перекладывая на его тарелку большой кусок пирога. «И вы сами очень красивый молодой человек. Думаю, у вас будут очень красивые дети». «Мама», процедила Хильда недовольно, «перестань». «Что я такого сказала?» Госпожа Сатин невинно хлопнула глазами. «Я же не сказала, что это будут твои дети». Мор и Хильда снова переглянулись, и на этот раз рассмеялись уже оба. О том, что Соро собирается сделать его старшим легионером столицы, как только Хильда закончит учиться, Мор рассказал только еще через месяц. Она была одновременно и шокирована, и обижена, и крайне рада за него. «Почему ты молчала об этом так долго?» Недоумевала она после того, как едва не задушила его в объятиях, невзирая на то, что они находились в спортивном комплексе на тренировке. К счастью, это была ранняя тренировка, выходной день, поэтому в зале почти никого не было. «Не хотел, чтобы это давило на тебя», — признался Мор немного смущенно. «Конечно, ты еще до этого решила не идти в боевой отряд, но ты приняла это решение под влиянием момента. Могла ведь и придумать». Хильда хотела изобразить негодование, но не смогла. Губы ее предательски растягивались в улыбке. Получалось только смотреть на Мора с умилением, жалея о том, что не может поцеловать его прямо здесь. «Это очень здорово», — как можно убедительнее заявила она. «Я думаю, ты станешь лучшим главой легиона за всю его историю». Мор по-прежнему в этом сомневался, но ему было приятно знать, что она в него верит. Однако ему удалось в ответ на это сделать серьезное лицо и потребовать. «Не заговаривайте мне зубы, курсантка. У нас с вами еще отжимания. 4 подхода по 20 повторов. Начали». Стоит ли упоминать, что Хильда с этим справилась? Окончательное сопротивление восстановлению монархии удалось подавить лишь зимой. Коронация Норда Соро была назначена на вторую половину января. В этот день, за несколько минут до судьбоносного для всего мира за занавесью события, Таня нашла мужа в одной из бывших комнат канцлера в правительственном дворце. Он стоял у большого зеркала, нервно поправляя галстук и идеально сидящий костюм, и задумчиво вглядывался в собственное лицо в отражении. Таня и раньше ловила его за этим занятием, но обычно не комментировала. Она понимала, что после 13 лет ношения иллюзий истинный облик до сих пор вызывает у него смешанные чувства. Хотя бы потому, что за эти 13 лет он немного повзрослел, как она это называла. Сору провел рукой по уже заметно отросшим волосам, поправляя и их, хотя они тоже находились в полном порядке. На том, чтобы отрастить их, настояла сама Таня. «На всех портретах древний король с длинными волосами», заявила она, когда он только перестал носить иллюзию. «Мода тогда была такая, сейчас ее уже нет». «Но все равно, мне нравится, как было, тебе очень шло». После такого заявления он, конечно, согласился, что так будет лучше, и принялся отращивать волосы. За 4 месяца они не достигли даже плеч, но сходство с портретами уже стало больше. «Нервничаешь?» – спросила Таня, прикрыв за собой дверь и встретившись с мужем взглядом в отражении. Он криво улыбнулся и пожал плечами. «Перед коронацией нет. Поздно уже нервничать, я слишком далеко зашел». Он вздохнул и немного тише признался. «Но я не могу перестать задаваться вопросом, правильно ли поступаю. Я ведь фактически делаю то же самое, что делал Кролл», пояснил он, заметив немой вопрос на ее лице. «Узурпирую власть. Чем я лучше него в таком случае?» Таня сокрушенно покачала головой, подошла к нему ближе, развернула к себе и погладила по щеке. «Поверь, ты лучше его», с нажимом заявила она. «Хотя бы потому, что у тебя есть сомнения. Пока человек сомневается в своей правоте, пока относится к себе критически, он способен прислушиваться к окружающим». Кролл тоже прислушивался к советникам. Это его и погубило. «Я ведь не об этом». Таня мягко улыбнулась ему. «Я ведь тоже. Понимаешь, когда-то я действительно думал, что республика станет решением проблем. Может быть, стоило все-таки развивать ее, а не восстанавливать монархию. Ведь согласно предсказанию, расцвет ждет именно республику». «Да, но согласно тому же предсказанию, сначала должен вернуться древний король», резонно возразила Таня. «Может быть, наведя порядок, тебе суждено создать еще одну республику? Третью? У французов, знаешь ли, уже 5-я, и ничего, никто не умер. Я уверена, что со временем ты найдешь правильное решение. Даже если перед этим совершишь какие-то ошибки. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я знаю, что у тебя добрые намерения, и ты сделаешь это не ради себя. И этим ты уже лучше Кролла». Он улыбнулся, теперь же искренне, а не натянуто. Взял в ладони ее лицо и легонько коснулся губами губ в нежном поверхностном поцелуе. «Какая мудрая у меня жена», – прошептал Сорро. «Вот только куда делась та славная девочка, которая так любила пореветь у меня на плече?» «Она вышла за тебя замуж», – напомнила Таня. «И поумнела. Разве ты этому не рад?» «Тому, что она вышла за меня замуж, очень рад», – заверил он. «Но иногда я скучаю по ней». «По капризной взбалмошной истеричке?» Он рассмеялся и покачал головой, убирая руки от лица и вместо этого сжимая ее ладони в своих. «Ты очень самокритична. Ты никогда не была истеричкой. Просто раньше ты позволяла себе быть слабой, а теперь...» «А теперь я стала королевой. Это, знаешь ли, обязывает?» Сору долго смотрел ей в глаза, и улыбка на его губах постепенно таяла. В конце концов он решился спросить. «Не жалеешь, что связалось со мной? Особенно теперь, когда я навсегда лишил нас обоих спокойной жизни». «Ты с ума сошел?» На ее лице отразился искренний испуг. «Я до сих пор не знаю, чем заслужила счастье быть с тобой. И что бы нас ни ждало дальше, уверена, мы совсем разберемся. Потому что с тобой иначе быть не может. Ты справишься с любой проблемой. Я знаю это точно так же, как то, что сегодня солнце сядет за горизонт, а завтра поднимется снова». «Ты будешь хорошей королевой». «Как минимум, я постараюсь соответствовать своему королю. Пойдем? Нас, наверное, уже заждались. Я, правда, так и не нашла фарлагов в зале. Тех, что Найт и Тара. Раст и Ларс точно здесь». «Они не придут. Тара не дотерпела и пару дней назад родила, поэтому она пока отходит от этого события, а Найт носится по дому с младенцем на руках, и ему плевать на всех древних королей вместе взятых. Мне кажется, он сошел с ума от счастья». Голос Соро прозвучал так ворчливо, что Таня не смогла сдержать смех. «Его можно понять». «Наверное». Соро нарочито равнодушно пожал плечами. «Кто у них?» Девочка, Найт заявляет, что она вылитая Тара, но я не понимаю, как он смог разглядеть это в крошечном сморщенном комочке. Погоди, ты что, ее видел? Ты у них был без меня? Таня огорченно нахмурилась. Он проигнорировал мое письмо с приглашением, вот я и заглянул к ним накануне. Поэтому все про них знаю. Мы навестим их чуть позже. Может быть, Найт немного придет в себя, а ребенок станет посимпатичнее. Не думал, что новорожденные младенцы такие страшненькие. «Посмотрим, как ты запоешь, когда тебе собственного младенца вручат», — хмыкнула Таня, выразительно глядя на него. Сору едва заметно прищурился и затаенной надеждой поинтересовался. «А это будет примерно когда?» Таня сделала вид, что задумалась, что-то прикидывая. «Месяцев через 8, да, может быть, немного меньше». На лице древнего короля сначала промелькнуло недоверие, потом появилась осторожная радость. Он привлек жену к себе, крепко обнимая. «Серьезно? Почему ты молчала?» «Ну, пока сама поняла, пока убедилась. Потом не хотела тебя отвлекать. Ян, ты за последние 4 месяца ни разу не спал больше 5 часов в сутки. Я хотела приберечь эту новость на вечер после коронации, но раз уж разговор зашел, я не удержалась». Соро покачал головой, широко улыбаясь. Он прижал ее к себе крепче, целуя в лоб, и тихо пробормотал. «Иногда ты все та же дурочка. Отвлекать она меня не хотела. Посмотрите на нее. Я 3-й год жду этого. Уже начал терять терпение и надежду». Таню его слова ничуть не задели. Она прижалась к мужу, положив голову ему на плечо, и закрыла глаза, наслаждаясь моментом. Идти никуда не хотелось. Хотелось остаться с ним вдвоем. Или теперь уже почти втроем и просто побыть вместе. С каждым днем у них оставалось для этого все меньше возможностей. А дальше грозило стать еще меньше. Но она действительно верила в то, что им удастся с этим справиться и найти баланс между общественным благом и личным счастьем. Им было на кого опереться. И им было ради чего к этому стремиться. Однако здесь и сейчас, несмотря на то, что их ждали в церемониальном зале правительственного дворца, они позволили себе урвать пару минут и просто постоять в тишине, обнимая друг друга. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта. Медиакнига.ру